Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Джемини откинулся на заваленное подушками сиденье и задвинул крышку над головой. Здесь было темно, как в норе, только возле плеч пробивался слабый свет. «Что ж, я начинаю», — сказал Орион. Джемини затаил дыхание. Он слышал, как щелкнул выключатель, или это кто-то клацнул зубами от удивления, и крышка времени плотно закрылась, свет погас, перед глазами заплясали зеленые, оранжевые и фиолетовые круги. Он резко поднялся и понял, что стоит в густой траве на обочине дороги. Подул ветерок, ветка с шелестом мазнула листьями по спине. Он двинулся вперед, чтобы найти дорогу, которая оказалась там, где и говорил Орион. Теперь надо минутку подождать. Джемини неловко соскользнул по насыпи, испачкав руки. К его удивлению, грязь оказалась влажной, мягкой и липкой. А он-то думал, что грязь твердая. Вот что получается, если слишком доверяешь картинкам в энциклопедии. Земля тоже мягко пружинила под его ногами. Он оглянулся. На откосе виднелись две полосы, следы его ног. «Все-таки я оставил свой след в этом мире», — подумал он. «Это ничего не изменит, и все же след моего присутствия остался в том времени, когда люди еще умели оставлять следы». Вдали показался ослепительный свет. Приближался грузовик. Джемини принюхался. Он ничего не почувствовал, ведь во всех книжках написано, что бензиновые двигатели давали очень сильный запах. Возможно, грузовик еще слишком далеко. Вдруг огни резко свернули в сторону. Поворот. Через секунду машина будет здесь и повернет по извилистой горной дороге не в ту сторону, а потом будет уже слишком поздно. Джемини поспешно вышел на дорогу. Конечно, ему и раньше несколько раз приходилось бывать под крышкой времени. Как и все остальные, он наблюдал знаменитые события. Как Микеланджело создавал Сикстинскую капеллу, как Гендель творил своего мессию, строго запрещалось что-либо насвистывать. Он видел премьеру «Напрасных усилий любви» и еще парочку менее значимых событий. Они привлекли его внимание, потому что он вообще увлекался историей. Покушение на политического деятеля Джона Ф. Кеннеди, встречу Лоренцо Медичи с королем Неаполя, смерть на костре Жанны д'Арк. Это зрелище ужаснуло его. И вот теперь, наконец, он собирался пережить в прошлом то, чего никак не мог пережить в настоящем. Смерть. Грузовик вырулил из-за угла. Фары на мгновение выхватили из тьмы дальний берег. Потом лучи повернулись, ярко осветив Джемини. Он рванулся вперед, прямо на стекло. Какой ужас в глазах водителя! Как ярко светят фары! Какой твердый металл! А потом мука. Раздирающее тело боль. Он даже не знал, что можно ощущать нечто подобное. Каждая клеточка, каждая частица тела корчилась от боли. Кости, ломающиеся, как старые палки под ударами кувалды. Разрывающиеся мышцы и жир. Брызги крови на лобовом стекле. Глаза, вылезающие из орбит. Их вытолкнули наружу осколки раздробленного черепа и мозг, стремящийся вырваться, улететь прочь. «Нет, нет, нет, нет, нет!» — кричал Джемини, отчаянно цепляясь за последние клочки угасающего сознания. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Больше я этого не вынесу!» Перед глазами вновь заиграли цветные пятна зеленого, оранжевого и фиолетового. Внутри него все сжалось. Сознание дрогнуло, и он вернулся, выхваченный из смертельных тисков неумолимыми математическими законами, которым подчинялась крышка времени. Он вновь ощутил собственное тело. Оно вернулось назад невредимым, целым. Он ощутил каждую его клеточку так же ясно и четко, как и тогда, когда в него врезался грузовик. Только теперь его переполняла радость. Радость настолько буйная, что он даже не заметил обыкновенного оргазма, еще одного маленького удовольствия в общей симфонии всепоглощающего счастья. Крышка времени поднялась. Ящик задвинули. Джимини лежал, потный, тяжело дыша, одновременно и смеясь, и плача. Ему хотелось петь. «Как это было?» — с интересом спрашивали остальные, окружив его тесным кольцом. «Как? На что это похоже? Похоже ли это на...» «Ни на что не похоже. Это просто есть». Джимини был не в силах подобрать слова. «Это то, что Бог обещал праведникам, а сатана грешникам. Все сразу». Он пытался объяснить словами пережитую сладкую муку, радость, превосходящую все мыслимые радости. Такое огромное счастье, что... «Лучше, чем веселая пыльца?» — спросил один молодой человек, скромно стоящий в сторонке. И Джимини догадался, что причина скромности именно в том, что сегодня он уже попробовал пыльцу. «Пыльца по сравнению с этим всего лишь поход в туалет», — ответил Джимини. Все засмеялись, заговорили разом. Каждому хотелось быть следующим. «Орион знает, как развлечь народ!» А Джимини тем временем поднялся и подошел к Ориону, который сидел неподалеку за пультом управления. «Ну как, понравилось?» — спросил тот, мягко улыбнувшись другу. «Больше никогда!» — покачал головой Джимини. Орион мгновение озабоченно смотрел на него. «Неужели так плохо?» «Неплохо. Слишком сильные ощущения. Мне никогда не забыть этого, Орион. Я никогда еще не чувствовал себя таким живым. Кто бы мог подумать? Смерть оказывается такая...» «Яркая», — подсказал Орион нужное слово. Густые волосы свободно падали ему на лоб, и он встряхивал головой, чтобы они не лезли в глаза. «Второй раз уже легче. Больше времени, чтобы насладиться умиранием». Джимини покачал головой. «Одного раза достаточно. Жизнь больше никогда не покажется мне пресной». Он рассмеялся. «Ну что, чья теперь очередь?» В кресле уже устроилась гармония. Ко всеобщему удовольствию она сняла одежду, объяснив: «Между мной и холодным металлом не должно оставаться никаких преград». Но Орион заставил ее ждать, пока настраивал программу. Наблюдая, как он работает, Джимини думал: «Сколько раз ты уже это проделывал, Орион?» «Немало», — ответил тот, не спуская глаз с голографической модели временного среза. И тогда Джимини подумал, что смерть, наверное, такой же наркотик, как и нюхательная пыль, как воспарение или погружение во тьму. Рот Бингли наконец остановил грузовик. Он едва мог перевести дух от ужаса, от страшного потрясения. На ветровом стекле в сгустках крови все еще зияли глаза. Они единственные, что казалось настоящим. Все остальное смыло дорожная грязь, водяные струи, дождь, брызги из-под колес. Рот распахнул дверцу и выскочил из кабины, надеясь на что? Нельзя было и мечтать, что тот человек мог остаться в живых. Но, может быть, удастся понять, кем он был. Какой-то сумасшедший, сбежавший из психушки и разгуливающий по округе в длинных белых одеждах. Но поблизости нет лечебницы. А на капоте грузовика не оказалось тела. Рот провел рукой по блестящей металлической поверхности, по гладкому чистому стеклу. На решетке несколько жучков. А эта вмятина здесь разве раньше была? Рот не мог этого припомнить. Он осмотрел грузовик со всех сторон. Ничего, никаких следов. Ему что, все почудилось? Должно быть так. Но каким это казалось реальным? А ведь он ничего не пил, не принимал никаких тонизирующих. Ни один здравомыслящий водитель грузовика не будет таким образом бороться со сном. Он тряхнул головой. Появилось странное чувство, что за ним наблюдают. Он оглянулся через плечо. Ничего. Лишь деревья слегка качаются на ветру. Даже зверей не видно. В свете фар вьются ночные мошки. И все. Ему стало стыдно, что он испугался неизвестно чего. И все же он быстро вскочил в кабину, захлопнул и запер дверцу. Повернул ключ. и заставил себя посмотреть на лобовое стекло, почти приготовившись снова увидеть эти глаза. Стекло было чистым. А поскольку Рон торопился, он прибавил скорость. Дорога бежала вперед, то и дело петляя. Он ехал все быстрее, надеясь добраться до более обжитых мест, прежде чем станет жертвой очередной галлюцинации. Он брал очередной поворот, как вдруг ему показалось, что фары, полоснувшие по дальним деревьям, высветили посреди дороги какое-то белое пятно. Следующий миг грузовик врезался в женщину. Прекрасную, обнаженную, страстную, восхитительную. Она стояла, широко расставив ноги и распахнув руки, будто жаждала объятий. Она наклонилась, потом от удара ее подбросило, хотя Рот изо всех сил вжал педаль тормоза и попытался свернуть. Из-за этого она распласталась не по центру стекла, а чуть сбоку, слева, как раз напротив Рода. Одна рука ее молотила по краю кабины, другая вцепилась в боковое стекло. Женщину размазало по стеклу. Рот тихо подвывал, когда грузовик вновь остановился. Рука женщины безвольно упала и больше не загораживала дверцу. Рот быстро выскочил из кабины, обогнул открытую дверцу и дотронулся до трупа. Теплый. Настоящая рука. Он прикоснулся к ягодице. Мягкая, нежная кожа, но под ней, как почувствовал Рот, сломанные кости таза. А потом тело соскользнуло с капота грузовика, шлепнулось на жирно блестевшее дорожное покрытие и... исчезло. В первую секунду Рот хранил молчание. Мертвая женщина упала с капота машины, а потом пропала. Кроме совсем небольшой и новой, несомненно новой царапины на стекле, не осталось и следа от происшедшего. Родни закричал. Его крик отозвался эхом в утесах на противоположной стороне ущелья. Деревья, казалось, еще усилили этот звук, резко звенящий среди тяжелых стволов. В ответ заухала сова. В конце концов, Рот снова сел за руль и медленно тронулся с места, медленно и неуверенно, не переставая мысленно твердить: «Что же это такое, Господи? Что же это со мной происходит?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гармония поднялась с кушетки. Она тяжело дышала, ее трясло. «Лучше, чем секс?» — спросил один из гостей. Он, несомненно, пытался, но не сумел забраться к ней в постель. «Это и есть секс», — ответила она. «Только получше, чем с тобой». Все засмеялись. «Отличная вечеринка. Кому еще под силу устроить что-либо подобное?» Потенциальные хозяева салонов были в отчаянии, хотя тоже шумно требовали своей очереди задвинуть над головой крышку времени. Но вдруг, повинуясь действию полицейского мастер-ключа, со звоном распахнулся запор. «Нас засекли!» — радостно выкрикнул кто-то, а остальные засмеялись и захлопали в ладоши. Полицейским оказалась молодая женщина, похоже, еще не привыкшая пользоваться силовым щитом. Слегка неловко она вышла на середину комнаты, где царило общее веселье. «Кто здесь Орион Оверуит?» — спросила она, оглядываясь. «Я», — ответил Орион. Он по-прежнему сидел за пультом управления и бросал на нее настороженные взгляды. Рядом с ним стоял Джемини. «Я офицер Мерси Мэнвул из команды контроля времени Лос-Анджелеса». «Нет, только не это!» — раздался чей-то шепот. «Здесь ваши законы не имеют силы», — сказал Орион. «У нас заключено соглашение с канадской хроноохранительной корпорацией о взаимном применении силы. И у нас есть все основания полагать, что вы вмешиваетесь в естественное течение временных потоков в восьмом десятилетии 20 века». Она холодно улыбнулась. «Мы стали свидетелями двух самоубийств, а тщательная проверка данных показала, что вы несколько раз пользовались своей частной временной крышкой. Вы, очевидно, придумали неплохое развлечение, мистер Овервит. Орион пожал плечами. Всего лишь случайное увлечение. Но я не вмешиваюсь в течение временных потоков. Она подошла к пульту управления и точным движением протянула руку к одному из переключателей. В тот же миг Орион крепко схватил ее запястье. Джемини с удивлением заметил, как на его предплечье вздулись крепкие мышцы. Он что, занимается спортом? Хотя, конечно, это вполне в духе Ориона – предаваться занятиям низших классов. «Ордер!» – потребовал Орион. Она убрала руку. «У меня есть официальное заявление наблюдателей команды контроля времени. Этого достаточно. Я должна пресечь вашу деятельность». «Согласно закону», – заметил Орион, – «вы обязаны указать причину. Мы не совершили ни одного поступка, который изменил бы ход истории». «Грузовиком управляет не робот», — заявила она. Ее голос прозвучал резко, пронзительно. «За его рулем живой человек, и вы вмешиваетесь в его жизнь». Орион лишь рассмеялся в ответ. «Ваши наблюдатели плохо выполняют домашние задания, а я хорошо. Вот, смотрите». Повернув переключатель, он стал проигрывать события в ускоренном режиме, сосредоточившись на темном силуэте грузовика, который быстро спускался по горной дороге. Машина петляла на поворотах, а поскольку она все время оставалась в центре голограммы, все окружающие предметы проносились мимо в головокружительном вихре, улетая направо и налево, вверх и вниз, по мере того, как машина совершала очередной поворот или подскакивала на кочках. А потом... Уже почти на самом дне ущелья, в расселине между скал, грузовик выехал на пологий спуск, сбегающий вниз, к воде, к перекинутому через реку хрупкому мостику. Но моста не было. А грузовик, не в силах остановиться, соскользнул с оборванной дороги, завис на мгновение над пропастью и рухнул вниз, ударяясь о стенки ущелья то одним боком, то другим. Не долетев 10 метров до воды, он застрял между двумя выступами скалы. Кабина превратилась в настоящее месиво. «Он умрет», — сказал Орион. «А это означает, что любые наши действия по отношению к водителю после его последнего контакта с другим человеком и вплоть до его смерти не являются противозаконными. Так гласит закон». Офицер полиции гневно покраснела. «Я уже видел ваши невинные забавы с самолетами и терпящим бедствие судами. Это жестоко, мистер Овервит». «Жестокость по отношению к тому, кто уже умер, не является в полном смысле слова жестокости. Я не меняю ход истории, а мистер Родни Бингли уже умер. Умер более 4 века назад. Я не причиняю вреда никому из живущих. И вы должны передо мной извиниться». Офицер Мерси Мэнвелл покачала головой. «Вы ничем не лучше римлян, которые бросали людей на цирковые арены в лапы диких зверей». «Я знаю, кто такие римляне», — холодно заметил Орион. «И знаю также, кого они бросали на съедение львам. Я в данном случае бросаю на смерть своих друзей и возвращаю их назад целыми и невредимыми благодаря действию системы полного возврата и восстановления «Гамбургер», намертво вмонтированный в любую крышку времени. И вы должны передо мной извиниться». Она подтянулась. «Команда контроля времени Лос-Анджелеса приносит Ориону Овервиду свои официальные извинения за неправомочные выводы относительно его деяний». Орион улыбнулся. «Не слишком-то искренне прозвучало, но я принимаю извинения. А теперь позвольте предложить вам выпить». «Чего-нибудь безалкогольного», — быстро ответила она и перевела взгляд на Джемини, который, не отводя глаз, грустно смотрел на нее. Орион отправился поискать в доме чего-нибудь безалкогольного. «Ты сыграла великолепно», — сказал Джемини. «А ты, Джемини?» Тихо, почти одними губами прошептала она. «Ты сегодня первым участвовал в этой затее». Джемини пожал плечами. «Никто не запрещал мне принимать в ней участие?» Она повернулась к нему спиной. Вернулся Орион со стаканом. «Кока-кола!» — произнес он со смехом. Пришлось везти аж из самой Бразилии. Там, понимаете ли, все еще ее пьют. Оригинальный рецепт. Она выпила. Орион снова устроился за пультом. «Следующий!» — объявил он, и на кушетку запрыгнули вместе мужчины и женщины. Они смеялись, пока остальные закрывали над их головами крышку времени. Рот сбился со счета. Сперва он пытался считать повороты, потом белые линии на дороге, пока на смену им не пришел недавно уложенный асфальт. Потом он считал звезды, но в голове у него прочно засело одно число. 9. «Боже!» — молча молил он. «Что же такое со мной творится? Что такое со мной творится? Помоги мне! Сделай так, чтобы эта ночь кончилась! Сделай так, чтобы я проснулся! Останови! Прекрати этот ужас!» У обочины дороги мочился седой мужчина. Рот сбавил скорость до предела. Грузовик едва двигался. Он прополз мимо этого человека так медленно, что шевельнись тот хоть слегка, рот мгновенно бы остановился. Но седовласый закончил свои дела, поправил тунику и весело махнул рот рукой. Тогда рот с облегченным вздохом прибавил скорость. Расправил тунику. На мужчине была туника. Мужчины теперь не носят туник. Рот никогда раньше не видел мужчин в такой одежде, только в эту безумную ночь. И тут он заметил в боковом зеркале быстрый белый промельк. Человек бросился под задние колеса грузовика. Рот врезал по тормозам и уронил голову на руль. Он рыдал в голос. От его громких всхлипов сотрясалась кабина. Весь грузовик мерно покачивался на тяжелых рессорах. Потому что в каждой новой жертве Рот неумолимо видел свою жену, попавшую в аварию. Не по моей вине. Она погибла на месте, а он вышел из катастрофы целым и невредимым. «Я не должен был выжить», — думал он тогда. Об этом же думал и сейчас. «Я не должен был остаться в живых. И теперь Бог дает мне понять, что я убийца. Что колеса, мотор и руль моей машины — орудие убийства». Он поднял глаза. Орион все еще смеялся над рассказом Гектора о том, как тому удалось одурачить водителя грузовика, заставив прибавить скорость. «Он-то думал, что я отрубился в придорожных кустах», — говорил Гектор, и Орион вновь зашелся неудержимым смехом. «А ты тем временем рванул на дорогу, прямо под задние колеса! Жаль, я этого не видел!» Орион стонал от смеха. Остальные тоже веселились, кроме Джемини и офицера Мэнвелл. «Ты вполне можешь увидеть все это сам», — тихо произнесла Мэнвелл. Орион расслышал ее слова сквозь общий гвалт и покачал головой. «Только на голограмме. А она не лучшего качества, совсем не то изображение». «Ничего, сойдет», — сказала она. А Джемини, стоя рядом с Орионом, прошептал ему на ухо: «Почему бы и нет, Ори?» Это ласковое прозвище прежних лет удивило Ориона, но показалось ему странно приятным. Значит, Джемини, как и сам Орион, тоже дорожит этими воспоминаниями. Орион медленно повернулся и посмотрел в глубокие печальные глаза Джемини. «Ты хотел бы увидеть голограмму?» — спросил он. Джемини лишь улыбнулся в ответ. Точнее, легко и быстро изогнул уголки губ. Орион хорошо помнил это движение, хотя прошло столько лет. 40 лет. Но 40 лет назад я был еще ребенком, мне было всего 13, а Джемини? Джемини было 15. Раб своего спартанца, прислужник варвара Гунна. И Орион улыбнулся в ответ. Его пальцы замелькали над рычагами и кнопками. Многие гости наблюдали за ним, хотя кое-кому затея с крышкой времени уже наскучила, каким бы забавным ни показалось сперва это развлечение. «Эта забава съедает столько энергии, что можно бы освещать весь Мехико целый час», — заявила с легким смешком одна гостья, та, что пообещала свое тело 4 мужчинам и 1 женщине, а теперь отдавала его еще одному, который не захотел ждать. Теперь многие занимались по темным углам комнаты чем-то старомодным, упадническим и обворожительно сладким. Вспыхнула голограмма. Грузовик медленно ехал по дороге. Картинка слегка подрагивала. «Почему так дрожит?» — спросил кто-то, и Орион рассеянно ответил. «Хрононов меньше, чем фотонов, а площадь очень большая, не хватает». Вот у обочины дороги возникла нечеткая фигура человека. Зрители засмеялись, узнав Гектора, который мочился в кустах. Вот он поправил подол туники и махнул рукой. Новый взрыв смеха. Грузовик прибавил скорость, и Гектор, резко рванувшись назад, бросился под колеса. Ударившись пару раз о двойные колеса, безжизненное тело распласталось посреди дороги, а грузовик остановился всего в нескольких метрах впереди. Спустя несколько мгновений тело исчезло. «Отлично сработано, Гектор!» — снова воскликнул Рион. «Даже лучше, чем ты рассказывал!» Все зааплодировали, и Орион уже протянул руку, чтобы выключить картинку. Но офицер Мэнвелл остановил его. «Не надо. Не выключайте, мистер Оверуит. Зафиксируйте изображение и дайте общий план». Мгновение Орион смотрел на нее, потом пожал плечами и сделал, как она сказала. Он раздвинул границы изображения, грузовик уменьшился в размерах. И вдруг Орион напряженно застыл. Застыли и все остальные. Всего в 10 метрах от грузовика открывалась пропасть, где поджидал сломанный мост. «Он все видит!» — раздался чей-то сдавленный шепот. А офицер Мэнвелл накинула Ориону на запястье петлю нежности, потуже затянула ее и закрепила другой конец на своем ремне. «Орион Оверуит, вы арестованы. Этот человек видит пропасть. Он не умрет. У него в запасе полно времени, чтобы заметить угрожающую ему смертельную опасность. Он останется жить, храня в памяти все случившееся. И вы уже изменили будущее, изменили настоящее и все прошлое вплоть до сегодняшнего момента». Впервые в жизни Орион понял, что теперь у него есть основания опасаться за свою судьбу. «Но это весьма серьезное обвинение», — неуверенно заметил он. «Мне бы лично хотелось, чтобы в наказание входили и пытки», — горячо сказал офицер Мэнвелл. «Пытки вроде той, которой ты подверг сегодня этого несчастного водителя». И она вывела Ориона из комнаты. Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Окончание. Рот Бингли поднял глаза и тупо уставился на дорогу. Свет фар освещал полотно на многие метры вперед. И 5 секунд, или 30 минут, или еще не знамо сколько времени, оно было и кратким, и в то же время бесконечным, он не мог осознать, что же перед собой видит. Потом вышел из машины и приблизился к краю обрыва. Заглянул вниз и на несколько минут почувствовал себя лучше. Рот вернулся к машине и пересчитал повреждения. Вмятины на решетке, на гладкой поверхности металла, 3 трещины на лобовом стекле. Он вернулся туда, где недавно у обочины стоял мужчина. Самой мочи, разумеется, не осталось, но еще виднелись вмятинки на песке, где на землю падала горячая жидкость, и брызги грязи на придорожной траве. А на свежем асфальте, уложенном, несомненно, только сегодня утром, почему на мосту не было никаких предупреждающих знаков, возможно, их повалило ветром, четко обозначились следы его шин. И только в одном месте они прерывались. Там осталась полоса чистого асфальта шириной как раз человеческое тело. И Родни опять увидел перед глазами мертвые изувеченные лица. Особенно те жуткие остекленевшие глаза в море крови среди обломков костей. Все они напоминали ему Рэчел. Рэчел, которая хотела, чтобы он... Что? Даже ее мечты теперь не удается вспомнить. Он вернулся в кабину и сел, вцепившись в руль. Голова кружилась и болела, но он ощущал, что приблизился наконец к некоему чудесному умозаключению, к простому ответу на все, что мучило его. Доказательства случившегося существовали. Пусть мертвые тела и пропали бесследно, все же имелись доказательства того, что он сбил всех этих людей. Он ничего не придумал. Значит, это никто иные, как ангелы. Даже произнося это слово мысленно, он запнулся и посмеялся над собой. Их послал Иисус, без сомнений, так учила его мама. Это карающие ангелы, которые наказывают его за то, что он навлек смерть на жену, а сам посмел остаться невредимым. Настало время платить по счетам. Он завел двигатель и медленно поехал вперед, туда, где обрывалась дорога. И когда передние колеса соскользнули, когда миновало мучительное мгновение, полное страха, вдруг грузовик окажется слишком тяжелым и застрянет на краю, удержанный собственным весом, он закрыл лицо руками и громко взмолился. «Вперед!» И машина наклонилась вперед, опрокинулась, зависла в воздухе и упала. Его вжало в сиденье. Он раздирал ногтями лицо. Он собирался сказать: «В руки твои вручаю душу свою!» Но вместо этого закричал: «Нет, нет, нет, нет!» В бесконечном отрицании смерти, которая в конце концов не принесла никому ни малейшей пользы, когда он передал себя в объятия пропасти, ничего не возвращающей назад. Пропасть поглотила его, стиснула в своих руках, закрыла ему глаза и уложила голову между бензобаком и гранитной глыбой. «Подожди», — сказал Джемини. «Это еще зачем?» Офицер Мэнвелл задержалась в дверях. Орион на петле нежности послушно следовал за ней. Он тоже остановился и взирал на женщину с тем обожанием, какое появлялось у любого человека, стоило надеть на него петлю нежности. «Дай ему передохнуть», — сказал Джемини. «Он не заслуживает отдыха», — ответила она. «Так же, как и ты». «Говорю, дай ему передохнуть. Дождись, по крайней мере, доказательств». Она фыркнула. «Какие еще доказательства нужны Джемини?» «Письменное свидетельство Родни Бингли, что Орион Оверуит – фашист и убийца?» Джемини улыбнулся и развел руками. «Мы ведь не видели, что на самом деле стало с Родни. Может, спустя 2 часа его ударила молния. Я хочу сказать, надо иметь точные доказательства причиненного вреда. И полагаю, что все случившееся не оказало никакого влияния на настоящее». «Ты прекрасно знаешь, что перемены нельзя почувствовать. О них нельзя даже узнать. Потому что мы помним лишь то, что помним. Единственно возможный вариант событий». «Давай, по крайней мере, посмотрим, что случится дальше», — настаивал Джемини. «Узнаем, расскажет ли Родни об этом кому-нибудь». И она привела Ориона обратно к пульту управления. Беспрекословно подчиняясь ее указаниям, Орион снова настроил голограмму. Все увидели, как Родни Бингли подошел к краю пропасти, как вернулся в машину, как подъехал к обрыву, упал вниз и разбился. Гектор не смог сдержать победного клича. «Так он все-таки умер! Орион ничегошеньки не изменил в прошлом!» Мэнвелл презрительно взглянула на него. «Меня от тебя тошнит», — сказала она. «Тот парень умер!» — истошно орал Гектор. «Так что снимай с Ориона эту чертову завязку, иначе я подам себя в суд за превышение...» «Выйди и поблюй», — сказала она, и некоторые женщины сделали вид, будто шокированы этими словами. Мэнвелл ослабила петлю и освободила Ориона, который сразу злобно набросился на нее. «Убирайся отсюда немедленно! Вон!» Он проводил ее до самого выхода. И не один только Джемини думал о том, что будет, если он ее ударит. Но Орион держал себя в руках, и она вышла целой и невредимой. Пошатываясь, Орион вернулся назад, сильно растирая запястье, словно стараясь очиститься, стереть следы петли, еще недавно сжимавшей его руку. гадость надо объявить вне закона. Я ведь на самом деле в нее влюбился. Влюбился в эту отвратительную, подлую, гадкую полицейскую сучку. И он так выразительно передернул плечами, что многие рассмеялись. Обстановка тут же снова стала непринужденной. Орион заставил себя улыбнуться, и гости вернулись к развлечениям. С той чуткостью, которая иногда просыпается даже у самых нечувствительных и твердолобых, все поняли, что надо оставить хозяина и Джемини наедине. Джемини протянул руку и откинул со лба Ориона непослушную прядь волос. «Купи когда-нибудь расческу», — сказал он. Орион улыбнулся и мягко погладил Джемини по руке. Джемини медленно отвел ее. «Извини, Ори», — сказал он, — «но больше ничего не будет». Орион сделал вид, что пожимает плечами. «Знаю», — сказал он, — «даже ради памяти прошлых дней». И он тихо рассмеялся. «Из-за этой дурацкой петли я в нее просто влюбился. Нельзя обращаться так, даже с преступниками». Он потыкал в кнопки на пульте управления, играя все с той же голограммой. Изображение росло, и постепенно все пространство заполнило кабина грузовика. Проступило зерно хрононов. Картинка стала нечеткой, расплывчатой. Орион зафиксировал изображение. Чуть наклонившись вперед и заглянув через стекло, Орион и Джимини сумели рассмотреть, в какое именно место головы рода Бингли пришелся удар скалы, пригвоздивший его к бензобаку. Мелкие детали, разумеется, разобрать было невозможно. «Интересно», — произнес наконец Орион, — «есть ли разница?» «Разница в чем?» — спросил Джимини. «В смертях. Если не очнуться сразу после того, как умираешь, есть ли тогда разница?» Последовала пауза. Потом раздался тихий смех Джемини. «Что тут смешного?» — спросил Орион. «Ты смешной», — ответил его молодой друг. «Это единственное, чего ты еще не пробовал, так ведь?» «Как бы я мог такое сделать?» — спросил Орион, полушутя. «Только ли полушутя?» «Меня бы мгновенно восстановили из клона». «Все очень просто», — сказал Джемини. «Надо только, чтобы рядом находился верный друг, готовый нажать на кнопку, пока ты там. Вот и все. И тогда ты сам сможешь совершить настоящий суицид». «Суицид», — повторил Орион с улыбкой. «Надо же, какие у тебя полицейские словечки». Той же ночью, когда остальные гости спали пьяным сном в своих кроватях или в других не менее удобных местах, Орион устроился в кресле и задвинул над головой крышку. Джемини в последний раз поцеловал его в щеку и положил левую руку на пульт управления. Орион сказал: «Ладно, начинай». И спустя несколько мгновений Джемини остался в комнате один. Он не задумался ни на секунду, прежде чем подойти к центральному выключателю и обесточить весь дом на несколько критических секунд. Потом вернулся на прежнее место и долго сидел в полном одиночестве перед выключенным устройством и пустым креслом. Раздался звон замка, отпираемого полицейским мастер-ключом, и в комнате появилась Мерси Мэнвул. Она прямиком подошла к Джемини, обняла его, а он начал страстно ее целовать. «Все?» — спросила она. Он кивнул. «Этот ублюдок не заслуживает права на существование», — сказала она. Джемини покачал головой. «Ты не права, дорогая моя Мерси». «Он что, не умер?» «Ах, ты об этом. Знаешь, ведь он сам хотел умереть. Я рассказал ему, что задумал, и он попросил, чтобы я осуществил свой план». Она сердито посмотрела на него. «И ты согласился? А теперь еще рассказываешь мне об этом, чтобы испортить радость?» Джемини лишь пожал плечами. Мэнвол отвернулась, подошла к машине, провела пальцами по крышке времени. Потом отстегнула с пояса лазер и стала медленно плавить крышку, пока не превратила ее в бесформенный комок горячей пластмассы на металлической подставке. Даже металл кое-где оплавился, нарушив четкие и строгие линии конструкции. «Прошлое должно быть запечатано», — сказала она. «Пусть остается там, где ему и место». Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени».